Итак, последняя летяга проехала 4000 миль и умерла всего за сутки до Ливерпуля. Я был в отчаянии, и ничто не могло меня утешить. Даже когда мой зверинец снимали на берег, я не испытывал обычного в таких случаях чувства облегчения и гордости. Волосатые лягушки перенесли путешествие благополучно, сухолистки тоже. Чарли и Мэри весело ухали в своих клетках, когда их спускали за борт. Любимчик грыз сахар и разглядывал толпу на пристани с явной надеждой поразвлечься. А усатая мартышка высовывала нос сквозь прутья клетки. Усы ее сверкали, и она напоминала молодого Санта-Клауса. Но даже глядя, как всех их благополучно спускают на берег после столь долгого и опасного путешествия, я не радовался по-настоящему. Все они не могли возместить мне потерю маленькой летяги. Мы со Смитом уже собирались сойти с корабля, и тут появился мой друг-матрос. Он слышал про смерть летяги и очень огорчился, что наши с ним усилия оказались тщетными. «Кстати, — сказал я, уже прощаясь, — мне очень любопытно узнать, откуда вы доставали авокадо посреди океана?» Матрос быстро оглянулся. «Не слышит ли нас кто-нибудь?» «Я вам скажу, приятель, только никому ни полслова, — сказал он хриплым шепотом. Капитан очень любит авокадо. Понятно? У него в холодильнике стоял большой ящик. Он всегда привозит такой ящик домой. Понятно?» «Вот я и взял малость для вас». «Значит, это были фрукты капитана?» — растерянно спросил я. «Ну, ясно. Но он ничего не заметит». Весело заверил меня матрос. «Понимаете, я, когда брал их из ящика, каждый раз клал туда столько же ваших». Таможенники никак не могли понять, почему я трясся от хохота, когда показывал им наши корзины, и все поглядывали на меня с подозрением. Но, к сожалению, шутка была не из тех, какими можно с кем-нибудь поделиться. Послесловие. Джеральд Даррелл, ученый, писатель, общественный деятель. Когда читаешь книгу, и особенно когда она тебе нравится, всегда хочется побольше узнать об авторе, о его жизни, его взглядах, его работе и планах. Книги Джеральда Даррелла очень популярно у нас, и многим, вероятно, будет интересно поближе познакомиться с этим поистине замечательным человеком. Джеральд Даррелл — англичанин, но родился он не в Англии, а в Джамшедпуре, в Индии, в 1925 году. Он рано потерял отца, и ему было 3 года, когда семья вернулась в 1928 году в Англию. Климат Англии оказался неподходящим для маленького Джерри, его 2 старших братьев и сестры. К этому прибавились финансовые затруднения, и в 1933 году семья Дарреллов перебралась сначала на континент, а затем в 1935 году обосновалась на небольшом островке Корфу в Средиземном море. Именно здесь неосознанная тяга к животным, появившаяся у Джерри с первых дней жизни, оформилась и превратилась в путеводную нить, которая определила всю дальнейшую жизнь зоолога и писателя Джеральда Даррелла. Остров Корфу с его мягкими, ласковыми, залитыми солнцем пейзажами, с белоснежными пляжами и темно-зелеными пятнами виноградников, с серебристыми рощами олив, с меловыми горами и лазурным небом, оказался той средой, где на смену чистой